Глава вторая. Алиса. Спустя пару часов мы уже мчимся по ровной трассе. Стас управляет автомобилем аккуратно, не позволяя себе делать резких поворотов или торможений. Беспокоится о малышах, которые с комфортом устроились в автокреслах. Загорский все продумал заранее. В ответ на мой немой вопрос невозмутимо бросил. Элементарные правила безопасности. Однако я привыкла, что даже при вызове такси приходится несколько раз напоминать о хваленой безопасности. Мы со Стасом едем молча. Он сосредоточен на вождении, а я лихорадочно рыскаю в просторах мобильного интернета. Заверив Загорского, что мы будем импровизировать с китайцами, я лишь хотела его успокоить и приободрить. На самом деле понятия не имела, какой маршрут подойдет моим кнопкам и сынишке Вэйджи Ли. На дальней прогулке с малышами у меня не было ни времени, ни сил, ни денег. Однако Стаса подводить не хочется, он-то и подавно не знает, как с детками обращаться. Впрочем, сегодня он доказал обратное. Время летит неумолимо, а я все никак не могу придумать, куда нам отвезти китайцев. Сзади доносится беззаботный смех кнопочек, звучат их тоненькие голоса. Я привыкла к подобному фону, однако в какой-то момент осознаю, что Стаса он может раздражать. «Тише, кнопочки!» Прошу их, вспоминая, как Глеб реагировал на детский галдеж. «Вы мешаете?» Многозначительно смотрю на притихших Вику и Витю. «Почему?» Мгновенно отзывается Стас, вынуждая меня виновато потупить взгляд. «Никому они не мешают. Наоборот, радио включать не надо. Отлично его заменяют». Улыбается и смотрит на малышей в зеркало заднего вида. Выдыхаю с облегчением и возвращаюсь к поиску, устремляя взор на дисплей смартфона. «Что тебе нужно бывшему мужу?» Стас вгоняет меня в шок неожиданным вопросом. «Что?» Откашливаюсь я. «Я побеседовал с воспитательницей детсада, которая на тебя жалобу в опеку написала. Бывшей воспитательницей», зло уточняет. «Я прослежу, чтобы ее в принципе к детям не подпускали», — добавляет строго. «Поначалу она все отрицала и почему-то покрывала заказчика». Делает паузу, а я хмыкаю. «Конечно, покрывала, ведь мой бывший умеет договариваться с женщинами». В итоге все же назвала имя Глеба Шевченко. Сказала, что он твой муж и отец детей. «Он не...» — взрываюсь я, но заставляю себя умолкнуть. «Он мне никто». «Так чего он хочет, Лиса?» — допытывается Загорский. «Меня». Выпаливаю обреченно, но, заметив, как закипает Стас, меняю формулировку. То есть вернуть меня. Создать видимость семьи для родителей и друзей. Ради этого даже кнопочек терпеть согласен. Правда, не уверена, что его выдержки хватит надолго. Фыркую с издевкой. «Ясно», — рычит Загорский и рваным движением переключает передачу. «Тогда у меня для него плохие новости», — бросает сурово. «Стас, спасибо, конечно, но мы сами разберемся в своих отношениях», — говорю холодно. «И какие у вас отношения?» Буквально выжимает из себя последнее слово. «Мы в разводе». Стараюсь сохранять спокойствие, как бы сложно ни было. «И знаешь, я не сторонница вторых шансов. Если не получилось с первого раза, значит, не судьба». Выдаю уверенно, имея в виду сейчас не только Глеба, но и самого Стаса. Загорский понимает мой намек, крепче сжимает руль, скрипит кожаным покрытием и напряженно смотрит перед собой. «Лиса, какое отчество ты им дала?» Кивает на малышей, которые неразборчиво напевают песни из мультиков, ни о чем не подозревая. Довольны, счастливы. «Неважно», — отворачиваюсь к окну. Кусаю губы, заламываю пальцы и злюсь. Вспоминаю слова Лили. До конца не верю, что Стас посмеет забрать у меня детей, если примет факт своего отцовства, но... Червячок сомнения грызет изнутри. У Загорского бизнес, что является смыслом его жизни, и таинственный брачный контракт, детали которого я не знаю. Наконец, не выдерживаю и сгоряча выпаливаю. «Твоя жена не разозлится, когда узнает о нашей семейной поездке и о том, что мы с двойняшками живем в твоей квартире?» Интонационно подчеркиваю слово «твоей». Не могу больше отрицать очевидное. Стас солгал. Жилье не служебное, а принадлежит лично ему. Отсюда домашняя одежда, ключи, да его неоднозначное поведение, в конце концов. Загорский сам себя выдал. «Уверен, что это не противоречит условиям вашего брачного контракта». Целенаправленно убиваю его наповал. Стас устремляет на меня недоумевающий и одновременно беспокойный взгляд, не понимая, откуда такая осведомленность. Ему явно не по душе, что я в курсе договора. Совладав с собой, он опять переводит внимание на дорогу. «Неважно», — дублирует мои слова и даже тон. На этом наш разговор прекращается. И только кнопки продолжают невозмутимо тараторить и смеяться. Их не заботит, что глупые взрослые все никак не могут решить проблемы, которые сами же и создали. На подъезде к аэропорту сразу видим толпу журналистов. Они кружат у входа, словно черный ворон в ожидании добычи. Стоит появиться китайцам во главе с Вэй Джим Ли, как к ним мгновенно слетается пресса, как пчелы на мед, и ужалить при желании могут так же больно. Загорский, оценивая увиденную картину, явно собирается грубо выругаться, но в последний момент осекается, покосившись на детей. «Стас?» — тяну я испуганно. «Зачем ты позволил взять с собой малышей, если знал, что здесь будет пресса? Как же мы? Я...» Мой голос дрожит. «Для всей компании я бездетна, и то, что я нарушила главные условия приема на работу, и Стас меня не уволил, вызовет вопросы. Кроме того, при грамотной подаче журналистов наша семейная поездка и вовсе может стать бомбой замедленного действия. Самонаводящиеся ракеты нацелены на пока что безупречную репутацию Загорского». «Я не знал, Лиса», — виноват отвечает. «Наоборот, никто их не звал», — кивает на суетящихся журналистов. «Официальная презентация маршрута должна состояться позже, после того, как китайцы одобрят. Сам проект был доступен очень узкому кругу людей. Сегодня планировалось провести тестирование, рабочую встречу в неформальной обстановке. Отсюда и желание Вэй Джи Ли собрать детей. И, конечно, он против широкой огласки». Стас недовольно откашливается. «Подстава какая-то», — бубнит еле слышно. В брошенной им фразе есть логика. Ведь, завидев джип Загорского, журналисты каким-то образом узнают его, будто по чьей-то наводке. Часть команды направляется к нам во всеоружие, с камерами, микрофонами и диктофонами. Стас берет пару секунд на то, чтобы собраться с мыслями, задумчиво барабанит пальцами по приборной панели. Я тем временем судорожно дышу и потираю влажные ладони. От нервов жар приливает к лицу. «Спокойно, лисичка, я разберусь», — неожиданно ласково выдает Загорский, видя мое состояние. «В машине оставайтесь», — приказывает, но мягко. Потом вдруг оборачивается к малышам, которые не устают беззаботно тарахтеть. «Так, диджей Витя и Вика», — обращается к детям, словно все в порядке. «Рекламная пауза. Поиграем в молчанку. Кто первым заговорит, тот и проиграл». «Не переживай, Стас, я прослежу. Иди решай свои проблемы». Спешу заверить его. «Маму это тоже касается. Шш!» Подносит указательный палец к губам, адресуя этот жест детям. Кнопки понимают не все слова, но, к моему удивлению, затихают, послушав Стаса, как будто чувствуют его. Загорский бросает на меня последний извиняющийся взгляд и покидает машину, блокируя двери. Затемненные поднятые стекла плотно скрывают нас кнопками от посторонних глаз. Однако сам факт, что нам приходится прятаться, словно и правда сделали нечто противозаконное, наполняет душу горечью и тоской. Через боковое окно слежу, как Загорский перехватывает приближающихся журналистов, говорит им несколько слов, которых они не в силах ослушаться. Стасу, в принципе, сложно противоречить. Уверенным шагом он направляется к напряженным китайцам. Меньше минуты Загорскому хватает, чтобы перекинуться парой фраз с партнерами и спасти их, переводя внимание прессы на себя. Правда, от нее он тоже избавляется весьма быстро. Оглянуться не успеваю, как Стас возвращается к машине. Прищуриваюсь с подозрением. Как-то слишком легко все прошло. Кажется мне, что это еще не конец. И Загорский подтверждает мои худшие опасения. «У журналистов на руках распечатки нашего маршрута», — тихо проговаривает он, из последних сил стараясь сохранить непринужденный тон. «Не понимаю, откуда. Я не поручал делать рассылку». Тяжело выдыхаю, размышляя, стоит ли озвучить Стасу то, что сказала мне Лиля о врагове, или лучше не подставлять подругу лишний раз. «Кто знал о маршруте?» — сглотнув, решаюсь намекнуть. «В этот узкий круг входит Алекс?» Стас медленно кивает, в то время как его мозг явно занят сложным мыслительным процессом. «Я тебя услышал, Лиса». В итоге выдаю тон, но делиться своими умозаключениями не намерен. Отвлекаюсь на минивены со значками информационных служб. Вижу, как журналисты загружаются в них, а потом слышу гул двигателей. «Пресса уезжает?» Недоуменно свожу брови. «Да, журналисты хотят оказаться на первом туристическом объекте раньше нас, чтобы успеть наснимать картинок», — объясняет Загорский. «И на красивом фоне взять комментарий, который я им пообещал». Стас мрачен и напряжен, зато я вдруг осознаю, что это наш шанс. Пусть пресса ждет хоть до ночи, а мы тем временем... «Отлично!» — лукаво усмехаюсь я. «Удачи им и терпения!» — не сдерживаю ехидства. «Алиса!» — неодобрительно выдыхает Стас. «Прошу тебя!» В его тоне нет гнева. Загорский не из тех мужчин, кто будет спускать всех собак на случайно подвернувшегося под руку человека. Как бы зол он ни был в этот момент. «У нас своя экскурсионная программа. Забыл?» Хмыкаю победно и протягиваю ему мобильный с открытой в браузере вкладкой. Стас по-прежнему хмурится, однако гаджет принимает и внимательно изучает страницу сайта. «Семейная база отдыха. комментирую я, довольная своей находкой. Для полноценного маршрута маловато, конечно, но мы можем добавить пару объектов, допустим, на завтра. Сегодня перегружать семью в Эджили не советую. На мой взгляд, в день прилета это, многозначительно указываю на свой мобильный в руках Стаса, то, что нужно. Лес, сафари-парк, детский клуб, спортивный комплекс, конюшня, баня, спа-центр, ресторан с игровыми комнатами, кинозал. Воодушевленно перечисляю то, что успела запомнить из описания. И даже VIP-переговорная для очень деловых взрослых. Добавляю с легкой издевкой. Ах да, еще коттеджи у озера. Закусываю губу, чтобы самой не запищать от восторга. На 200% уверена, что кнопкам там понравится, а значит и малышу Вейджели тоже. Все лучше, чем прогулки с надоедливыми журналистами. Сама-то с детьми была там? Внезапно уточняет Стас, а сам тем временем бронирует номера онлайн. Сможешь сориентировать нас на месте? Нет. Опускаю глаза. Почему, судя по фото, водит пальцем по дисплею, отличное место. Не представлялось подходящего случая. Пространно отвечаю, но чувствую на себе пристальный черный взгляд. И дорого, признаюсь, чуть слышно. Стас поднимает глаза, смотря через зеркало заднего вида на притаившихся кнопок и при этом заметно напрягается. «Исправим», — выпаливает с глухим рыком. Вжимаюсь в кресло, не понимая, чем разозлила босса или расстроила. Стас поворачивает ключ зажигания, но потом вдруг спохватывается и оглядывается на двойняшек. «Так, игра в молчанку закончилась. Вы победили». С неожиданным теплом обращается к ним. «Можете опять включать свое радио», — подмигивает и с доброй улыбкой трогается с места.